«Привет, Ксандр!» В приоткрывшуюся дверь просунулась голова Лока. «Что изучаешь?» Я захлопнул толстенный талмуд по рунной магии, оставив вместо закладки листы, исписанные формулами бумаги. Поговорить с Гаром пока не удалось, никак не мог выбрать подходящее время. Тема слишком деликатная, и не дело, если кто-то услышит наш разговор. Да и с остальными помощниками младшего библиотекаря надо бы прояснить отношения, особенно с Элли. Сегодня Рунс особенно свирепствовал на тренировках, гонял меня как сидорову козу в 3 раза сильнее, чем обычно. Но я все-таки решил дописать формулу, которая крутилась в голове последние 2 дня. Эх, испытать бы. «Чего тебе?» – буркнул я, недовольно покосившись на оборотня. Кошак имел дурную привычку возникать в самый неподходящий момент. «Да так, там Элли разборки с Гаром устроила. Я подумал, может, тебе интересно?» – пожал плечами Лок. «Где?» – вскочил я на ноги. «На пустыре за библиотекой». «Чего они не поделили?» Я вылетел из комнаты, едва не сбив с ног Локка, и устремился вниз по лестнице. Элли сказала, что может драться не хуже демона. Торг неслышно скользил рядом. Бесшумно передвигаться в крови у оборотней. И что побьет его в 3 схватках из 3. Агар предложил ей показать, что она может на самом деле, и назвал ее Пустомелей. Вот ведь неугомонная девчонка. Демон и Торг, которых взялся обучать наставник Рунс, и которые прошли проверку на колоде, мгновенно забили на свои обязанности, свалив всю работу по уборке на вампиршу. Девчонка ходила мрачнее тучи, огрызаясь на каждое слово, и, судя по всему, в конце концов сорвалась. Элина – боец до мозга костей, и то, что майор отказался ее обучать, стало для нее серьезным ударом по самолюбию. Вот и пустырь. Оттуда доносились выкрики и звуки ударов металла о металл. «Они что, на боевом оружии дерутся?» Пролетев между 2 высоких каменных блоков, служивших своеобразным входом, я выскочил на пустырь. «Отставить! Вы что творите?» Демон с вампиршей замерли друг против друга в боевых стойках. Гар был вооружен боевым трезубцем, в руках у Элли короткие парные мечи. «Ясно, из гимназиумных стоек вытащили, без разрешения наставника». Оба противника тяжело дышали, и похоже, что каждому уже досталось. Куртка на плече вампирши была порвана, а по виску демона стекала струйка крови. «Не лезь, наследничек!» – оскалившись, рявкнула Элли, не сводя глаз с замершего в низкой стойке Гара. «Это наше дело!» Похоже, надо принимать жесткие меры. Времени на раздумья не было. Перед глазами сама собой вспыхнула формула, которую я так и не успел записать из-за прихода Локка. Маятник, рывок на ускорение между вампиршей и демоном, уже поднявшими оружие для атаки, и удар раскрытой ладонью по поросшей короткой весенней травой земле. Почва рванулась вверх, оставив меня в центре диаметром около 1,5 метра, поднявшись выше моего роста и ринулась в стороны, расходясь концентрическими кругами. Черт, кажется, я переборщил. Демона и вампиршу смело, как ветер сухие листья. Вал земли вперемешку с камнями и старым строительным мусором прокатился через весь пустырь, выкорчивав старые, вросшие в землю каменные блоки. «Эй, вы живые там?» – запаниковал я. Видимо, в расчеты закралась ошибка. Я вложил слишком много силы в заклинание, которое назвал «малой печатью земли». Была еще и большая печать. Теоретически она должна сработать так же, как и эта, только в гораздо большем масштабе. Но в школе такие эксперименты точно проводить не стоило. Ударная волна, по моим расчетам, должна пройти около 5 километров. Или 3 местных лиг, прежде чем погаснет. «О!» – раздалось из завала мусора в 10 метрах от меня. Гар с трудом поднялся на ноги, скинув с себя обломки досок и комья земли, обескураженно оглядываясь вокруг. Судя по всему, демон выразился явно непечатно, но внутренний переводчик в этом случае засбоил, видимо, не до конца разбираясь в тонкостях демонских ругательств. «Элли!» Я бросился в противоположную сторону, куда земляной волной отбросила девчонку. Живая! Вампиршу откинула в заросли кустов, поэтому ее приложило слабее, чем Гара. Но рукояти мечей из рук она так и не выпустила. «Ты как, в порядке?» «Да, наверное», — Элина потрясла головой, приходя в себя. «Что это было?» «Вот и мне интересно», — раздался сзади голос наставника. Майор, как всегда, возник бесшумно. «Как ты это можешь объяснить, ученик?» «Черт, вот попал. Я изначально хотел все свои наработки оставить в тайне, но, похоже, судьба решила по-другому». «И ты все это делал в тайне от меня?» Рун сходил вдоль стоек с оружием, расставленных в его тренажерном зале, заложив руки за спину. «Я узнаю все только сейчас, когда ты чуть не снес библиотеку? Ты хоть представляешь, что было бы, узнай об этом Ланнис? У тебя мозги в голове или дерьмо Жрахаса?» Я пристыженно опустил голову. Сказать в свое оправдание мне было нечего. «К тому же этот Гар... Ты ведь знаешь, кто его нанял, не так ли? И ты думаешь, что Нолти ни о чем не узнают? Ксандр, ты бы хоть немного думал, прежде чем что-то делать». Да, этого момента я не учел. Все получилось как-то само собой, размышлять особо было некогда. Разумеется, мне пришлось рассказать Рунсу обо всем. Майор отослал всех по своим комнатам, а меня вызвал на ковер, где я все и выложил. «Простите, учитель, я виноват». «Конечно, ты виноват». Наставник остановился напротив меня, вперев в меня суровый взгляд, и, судя по яростно хлещущему из стороны в сторону хвосту, майор был в ярости. «Что ты сейчас собираешься со всем этим делать?» «Я поговорю со всеми. У меня не было времени разобраться со всем. За Лока я ручаюсь. Он, конечно, раздолбай еще тот, но болтать не станет. Гар дал клятву верности клану Нолти, а я все-таки хоть и номинально считаюсь наследником главы рода. А Элина? Если бы вы взяли ее в ученики, всего этого и не было бы. Она ведь из-за этого с Гаром сцепилась». «Девчонку? В ученики? Я ведь уже говорил, женщины не могут владеть внутренней энергией». «Учитель, дайте ей шанс. Если она не воткнет топор в колоду в течение часа, то я больше слова не скажу. Пожалуйста». «Фу». Наставник совершенно человеческим жестом почесал в затылке. «Хорошо, будет ей шанс. Девчонка, хватит подслушивать за дверью. Зайди сюда». Дверь гимназиума открылась, и внутрь шагнула Элли. За ней в коридоре, тускло освещенном одним светильником, мелькнули две тени. Конечно, демон с оборотнем тоже были здесь, хотя они могли и не скрываться. Учитель не особенно сдерживался, и услышать его можно было даже с первого этажа. «Ты все слышала?» Элли кивнула, бросив на меня короткий взгляд. «Что ж, посмотрим», — хмыкнул наставник. «Ксандр, разговор не окончен. То, что ты сотворил на пустыре, может иметь серьезные последствия. О таких возможностях рунной магии я даже не слышал, и боюсь, для тебя это добром не кончится. Иди разбирайся со своими помощниками, пусть держат языки за зубами, или я лично закопаю их на том же пустыре. Девчонка, подойди. Смотри внимательно, показываю один раз». Я вышел из гимназиума, аккуратно прикрыв за собой дверь. Вроде пронесло. Я ожидал худшего. Впрочем, у Рунса не заржавеет придумать мне наказание и позднее. «Эй, где вы там? Выходите, я знаю, что вы здесь». В дальнем темном углу коридора шевельнулись тени. «Давайте ко мне в комнату. Нам нужно серьезно поговорить». Вот такой расклад. Я думал аккуратно проверить новые заклинания, но твоя драка с Элли спутала мне все карты. Уже совсем стемнело. Я зажег свечу и поставил ее на стол. Гар недвижно замер возле окна, а Лок сверкал своими кошачьими глазами, сидя в кресле возле стены. Конечно, я не стал рассказывать им абсолютно все, но основные моменты пришлось. «Так значит, не было никакой потери памяти?» – задумчиво протянул Торг. «То-то я всегда думал, что ты странный. Слишком странный даже для человека». «Да не было никакой потери», – не стал я отнекиваться. «Я из другого мира, не магического. Я занимался наукой и не думал, что попаду сюда, что меня загребет охранный приказ и отправит в школу везунчиков. Я просто хочу выжить и вернуться домой. Но для этого мне надо отсюда выбраться». Я внимательно посмотрел на оборотня и демона, ожидая их реакции. «Знаешь, Ксандр...» Торг потянулся, закинув руки за голову. «А я бы, пожалуй, поставил на тебя деньги. Кто не рискует, тот не выигрывает. Меня дома никто не ждет, я сирота. А с тобой, задницей чую, будет возможность нехило заработать». Кошак ухмыльнулся и подмигнул мне зеленым глазом. «Вот ведь авантюрист. Знает, что может быть опасно, но все равно лезет. Нравится мне этот бесшабашный оборотень». Я перевел взгляд на демона, недвижной тенью застывшего возле темного окна. Мастеру не нужно было ничего объяснять. Достаточно было просто приказать. Вот опять. В прошлый раз он также меня именовал, но тогда прояснить вопрос с демоном не удалось. «Почему ты называешь меня мастером?» «Я видел, как вы победили ангела», — спокойно ответил Гар. «Вы выпили его душу. На такое способен только истинный маг тени. Вы наследник клана Нолти. Вернее, уже не наследник, глава. Клан Гаров уже 1000 лет является вашими вассалами. Неважно, из какого вы мира. Вы наследовали магию своего сюзерена Аргиса Нолти. Поэтому вам достаточно только приказать, мастер Ксандр». «Вот так, понятно. Глава, значит». «Чтоб меня ангелы драли», — протянул кошак, уставившись на демона. «Ты так и не сказал, зачем ты здесь?» Решив до конца выяснить этот вопрос, спросил я. «Ты сказал тогда на экзамене, что тебя послали Нолти. Кто и зачем?» «Агата Нолти, вдова Аргиса Нолти», — четко доложил демон. «Я послан сюда для вашей охраны». «И?» «Вы правильно поняли», — склонил голову демон. «В случае необходимости я должен был вас устранить. Но я увидел. Вы истинный наследник Нолти, поэтому теперь только вы можете отдавать приказы». «Черт, я так и знал, что с семейкой Нолти не будет все гладко. Эта Агата, похоже, имеет на меня какие-то свои планы». Я силой потер лицо. «Мне нужны союзники. В этом мире один не воин. Меня не оставят в покое в любом случае. Не Нолти, так бишоп. Не первый советник, так император». «Приказы, значит», — задумчиво произнес я. «Не люблю я приказы отдавать. Да и не умел никогда. Ланнис присвоил мне звание младшего сержанта, но я понятия не имею, что мне с этим делать. Не военный я человек. Да еще и инспекция это...» «Что за инспекция?» — подался вперед Лок. «Инспекция из круга высших. Думаете, почему вас всех сюда направили? Прибудет в школу на днях, будет проверять все, и наверняка и библиотеку тоже. И думаю, что это не просто так». «Это Агата». Демон неслышно перетек от окна и теперь стоял возле кресла, в котором развалился Лок. В полутьме, освещаемой только светом свечи, его глаза горели, как красные китайские фонарики. Довольно жуткое зрелище для неподготовленного человека. Но за те несколько месяцев, что пробыл в этом мире, я уже почти привык ко всему необычному, в том числе и к облику местных жителей. Поэтому воспринимал все как в порядке вещей. Человеческая психика очень пластична и быстро приспосабливается. То, что напугало бы меня до мокрых штанов на земле, здесь воспринималось совершенно обыденно. От людей я уже начал постепенно отвыкать, Да и самого себя мог увидеть только в маленькое треснувшее зеркальце в уборной, да в отражении в окне. «Чего она хочет?» «Она не делится своими планами со слугами, а я всего лишь слуга, и не думаю, что это будет она лично», — не сразу ответил демон. «Такие, как Агата Нолти, не поедут в школу, полную преступников, не по рангу. Скорее всего, это будет кто-то из родственников, которых не так жалко в случае чего». «Хотя...» — Гар перевел взгляд красных глаз на меня. «Здесь непростой случай. Возможно, это будет одна из двух ее дочерей». «О, девочки!» — хмыкнул Лок, потеряв руки. «Симпатичные? У меня еще ни разу человечки не было. Говорят, они такие страстные!» — округлил оборотень и без того круглые глаза. «Размечтался!» — отдернул кошака демон. «Где ты таких человечек видел, чтобы до себя хоть пальцем позволили дотронуться не человеку? Они с тебя скорее шкуру снимут и возле дверей положат ноги вытирать. Извините, мастер Ксандр». «У меня очень красивая шкура», — насупился Лок. «И ее не так-то и просто получить. Ты меня еще в боевой трансформации не видел. Если бы не эти браслетики, то я бы тебе показал». «Ничего, все нормально. Не за что извиняться». «Дочери, говоришь?» – задумался я. «У меня, оказывается, сестренки имеются. Да и первый советник, помнится, об этом упоминал». «Интересно». «Кто такие? Ты их видел?» «Только издали. Близко к ним не подпускают», – ответил демон. «Альтея Ирина. Альтея старшая, ей 17 лет. Говорят, что очень умна и красива, очень похожа на мать. Рина на 3 года моложе, и она больше похожа на отца. Характер унаследовала тоже отцовский. Она больше времени проводит со стражами, отрабатывая боевые заклятия. Но более опасна, несомненно, Альтея». «Хорошо, что у меня появился такой ценный источник информации. Она мне жизненно необходима. Гар наверняка знает много чего еще, что может пригодиться. Роковая красотка и боевая пацанка? Хороши, сестренки». «Черт, как я мог забыть?» «Элли, что-то я звуков топора не слышу», — встрепенулся я. И действительно, пока я рассказывал свою историю появления в этом мире, сквозь стену доносились глухие звуки ударов по колоде. Но сейчас было тихо. «Пойдем посмотрим», — тут же вскочил из кресла Лок. Пошли, разумеется, все. Прокравшись по темному коридору, тихо на цыпочках подошли к двери, ведущей в гимнасиум. «Что-то тихо», — приложив ухо к двери, прошептал Лок. «Отойди», — отодвинул я кошака, приоткрыв двери и осторожно заглядывая внутрь. «Эй, Элли, у тебя получилось!» — завопил над ухом Лок, распахивая двери нараспашку и буквально вталкивая меня внутрь. Вампирша, промокшей насквозь спортивной куртке, сидела возле железной колоды, в центре которой торчал топор. «Она все-таки справилась! Надо сказать наставнику Рунсу!» «Наставник Рунс и так все прекрасно слышал!» — раздался позади недовольный голос. «Незачем было так орать!» Майор, одетый в халат, прошел мимо нас и подошел к Элине. «Справилась, значит!» — пожевал губами наставник. «А повторить сможешь?» «Да, но не сейчас», — еле слышно произнесла девчонка. «У меня нет сил». Майор присел на корточки перед вампиршей и приподнял ее голову за подбородок, пристально вглядываясь ей в глаза. «Понятно. Ты когда последний раз питалась?» «Сегодня в столовой», — прошептала Элина. Было видно, что говорит она из последних сил. Лицо было серым, спутанные черные волосы слипшимися прядями свисали вниз, но вампирша даже не делала попыток отвести их в сторону. «Да что это с ней?» «Не трахай мне мозги, ты поняла, что я имел в виду. Когда ты последний раз пила живую кровь?» «Еще до школы, перед тем, как меня поймали». Девушка оперлась о край колоды, пытаясь встать, но рука соскользнула, и она завалилась на бок. «Элли, что с тобой, Элли?» — бросился вперед Лок, но был остановлен наставником. «Шрахасы вонючие!» Майор приподнял голову Элины, положив ее себе на колено. «Они что, не знали, что вампирам нужна живая кровь хотя бы раз в месяц? Она же просто умирает!» «Пусть возьмет мою!» Лок задрал рукав куртки, обнажив руку до плеча, и упал на колени перед Элиной. «Не получится. На ней аргитовые браслеты. И на тебе тоже. Снять их могут только директор Ланнис или Мэрил. Браслеты блокируют магию, а вампирам нужна энергия крови. Иначе для нее это будет просто красная соленая водичка». «Я сейчас!» — вскочил на ноги Торг. «Я быстро! Я приведу Мэрила!» «Так он сюда и пойдет», — покачал головой Рунс. «Я давно знаю этого ублюдочного эльфа. Он и пальцем не шевельнет, чтобы ее спасти». «Тогда директор», — заметался Лок. «Она же умрет». «Не надо никуда бежать», — решившись, шагнул я вперед. «Я все сделаю». Я не хотел раскрывать мою последнюю тайну. Тогда в лечебнице я легко смог открыть браслеты, но сейчас не было другого выбора. Девчонку надо спасать. Если ей нужна энергия крови, то я дам. У меня ее в избытке. Восстанавливаюсь я очень быстро, и потеря какого-то количества крови меня точно не убьет. Я встал на колени перед лежащей Элиной, взяв ее за руку. Рука казалась обжигающе холодной. «Черт! Кажется, теперь я понял, почему она сорвалась со столба тогда, во время экзаменов у Мэрила. Ее силы уже тогда были на исходе. Но ведь гордая как... Лучше умрет, чем попросит о помощи». Я вгляделся в выдавленные в металле знаки, как тогда в лечебнице. Схема вновь вспыхнула перед внутренним взором. Закоротив контур, услышал знакомый звон раскрывшихся браслетов и удивленное восклицание Локка за спиной. «Так, теперь второй браслет». Аргитовый наруч упал на деревянный пол. Элли открыла глаза и попыталась что-то сказать. «Молчи и слушай», — сказал я, закатывая рука в куртке. «Мне это не повредит. Я очень быстро восстанавливаюсь. А ты могла бы и раньше сказать, дура гордая. Пей давай, насухо только не выпей». Глаза Элины возмущенно вспыхнули, и она попыталась отодвинуться. Но сил у нее уже совершенно не осталось. «Дайте кто-нибудь нож». Я протянул руку назад, и в ладонь тотчас скользнула рукоять небольшого, обоюдоострого кинжала с черным лезвием. Недолго думая, надрезал предплечье с внутренней стороны и поднес его к губам девчонки. «Пей, я сказал, должна будешь. Как выберемся отсюда, пивом меня угостишь». Запах крови проник в ноздри Элины. И даже ее железная воля не выдержала. Организм вампирши хотел жить, невзирая ни на что. Элли вцепилась в мою руку отросшими клыками. Я приготовился к боли, но ее практически не было. От места укуса вверх по руке распространилось онемение. Наверное, вампиры этого мира схожи в чем-то с летучими мышами, кровососами, обитающими на земле. В их слюне имеется какой-то фермент, что-то вроде анестезии, не позволяющей жертве проснуться и разжижающей кровь, чтобы она не свернулась. Я почувствовал, что начинает кружиться голова, и сел рядом с Элиной, опершись спиной о стоявшую возле стены стойку с оружием. «Ну все, хватит, хватит», — я сказал. Наставник оторвал присосавшуюся к моей руке вампиршу. Руку я ощущал уже как совершенно инородный предмет и не мог пошевелить даже пальцем. Что-то мне нехорошо. Девчонка одним движением оказалась на ногах. Глаза ее горели красным огнем, а на щеках полыхал румянец. Мне показалось, или Лок с Гаром сделали шаг назад. Только наставник не сдвинулся с места, сузившимися глазами наблюдая за воспрянувшей вампиршей. Элли облизнула кончиком языка пухлые губы и улыбнулась. «Ох, как же хорошо! Я такой крови в жизни не пила. Она какая-то странная», — проговорила Элина, одним движением выдернув из колоды топор и проводя по лезвию пальцем. «Положи на место», — негромко, но твердо сказал майор, сделав шаг вперед. «И надень браслеты, сейчас же». «Ой, что вы такие скучные мальчики?» Девчонка потянулась, вытянув руки вверх и откинула волосы назад. «Это же так здорово! Это свобода! Эй, Гарчик, а ты симпатичный, ты знаешь?» У меня отвалилась челюсть. Что это с ней? Она заигрывает с демоном, с которым совсем недавно дралась чуть ли не насмерть. Я ее такой никогда не видел. Да она же в Драбадан! Неужели от моей крови? Вот уж не думал, что у нее такие свойства. «Элина, положи топор», — четко разделяя слова, повторил наставник, отводя руку назад и немного сгибая опорную ногу. «Он что, атаковать ее собрался?» Гар с Локом, переглянувшись, сделали еще пару шагов назад. «Они что, боятся ее?» «Да ну, быть такого не может. Или я просто чего-то не знаю?» «Топор?» — непонимающе посмотрела Элина на оружие в своей руке. «Да пожалуйста». Девчонка взмахнула рукой, и тяжелый топор молнией пролетел через весь гимнасиум, по самый обух вонзившись в стоявший у дальней стены манекен. «Ничего себе!» Рука уже начала обретать чувствительность, и я смог потихоньку шевелиться. Организм стал восстанавливаться, и я опять почувствовал голод. Энергия энергией, но объем потраченной крови восстанавливать надо. По ощущениям, вампирша выцедила из меня не меньше литра. «Вот молодец, девочка!» Наставник подобрал с пола аргитовые браслеты. «Теперь надень их. Будь хорошей ученицей». «Так вы будете меня учить, правда?» «Правда. Надень браслеты». Майор сделал еще один маленький шажок к Элине, протянув ей отдающие зеленью металлические наручи. «Примерно так с рук кормят дикого тигра. Я видел, что наставник готов в любой момент ударить. За время тренировок Рунса я научился это распознавать. И ударить изо всех сил, без дураков». «Ой, ну ладно». Элина скорчила гримаску и протянула вперед руки. Запястья у нее были тонкими-тонкими. Просто не верилось, что девчонка может обладать такой силой. Я посмотрел на другой конец зала, где в туловище манекена торчал топор, брошенный вампиршей, и решил, что верить обманчивой хрупкости не стоит. Браслеты защелкнулись, и наставник, а также Лок с Гаром, смирно стоящие возле стеночки, дружно выдохнули. «Твою мать, я чуть в штаны не наделал!» Лок дрожащей рукой вытер вспотевший лоб, хотя в гимнасиуме жарко не было. «Следующий раз, ученица!» Четко выделил последнее слово наставник. «Предупреждай, когда почувствуешь голод. Еще немного, и ты бы сорвалась. Или умерла, если бы Ксандр не поделился с тобой своей кровью. Ты меня поняла?» Элли непонимающе смотрела по сторонам. Румянец на ее щеках исчез, и, похоже, она полностью пришла в себя. «Я что-то натворила?» Уже нормальным голосом спросила девчонка, глядя на меня, сидящего возле стены, расширившимися глазами. «Никто не пострадал?» «На твое счастье, нет», — проворчал майор, повернувшись ко мне. «Иначе пришлось бы тебя убить. Контролировать голод ты научилась, а вот пить ты не умеешь. Тебя что, не учили?» «Не успели», — огрызнулась Элли. «Весь мой клан сожгли. Только один человек, огневик». Вот теперь узнаю привычно стервозную Элли. «А теперь человек спас тебе жизнь, добровольно отдав свою кровь, а перед этим спас на экзамене. И ты знаешь, что это означает, девочка». «Черт, о чем он говорит? Что вообще здесь происходит?» «Я знаю закон», — вздернула подбородок вампирша. После чего подошла и опустилась передо мной на одно колено. «Повелитель, я Элина Тарис. Отдаю силу свою, умение, тело и душу в твои руки. Во имя Темной Матери. Закон детей ночи свят. Жду твоих приказов, повелитель». Я сидел на поваленном каменном блоке, наблюдая за тем, как Лок носится по пустырю. Шкура у него и в самом деле красивая. Не соврал Торг. Я какое-то время посопротивлялся, но разве от этого кошака отвяжешься? Прилип, как банный лист к заднице. Пришлось ему снять браслеты. На время, конечно. Оборотни тоже страдали, если долго не могли сменить ипостась. Не так, конечно, как было с Илиной, но все же. И теперь, наблюдая, как Торг носится между деревьями и катается по траве, как обычный дворовый кот, я впервые за долгое время ощутил тоску по земле. До того было просто некогда особо раскисать, требовалось просто выжить. Но теперь Дамоклов меч неотвратимой смерти просвистел мимо, на волосок разминувшись с моей шеи, и у меня появилась надежда. Робкая надежда отсюда выбраться. С того момента, как я, не подумав, применил малую печать земли, прошло 3 дня. Лок, Гар и Эли не удостоились великой чести столоваться вместе с наставником. Им также приходилось питаться в общей столовой. И вот оттуда они и приносили все свежие новости. Школа стояла на ушах. В срочном порядке начали красить стены корпусов, наводить порядок, чуть ли не траву красить в зеленый цвет, как это бывало, помнится, на 6-й части суши перед прибытием большого начальства. Моих помощников тоже хотели припахать, но не вышло. Теперь они, согласно распоряжению директора, подчинялись только мне, Рунсу и самому Ланнису. Так что со дня на день ожидалось прибытие комиссии. Майор ходил темнее тучи. На мой вопрос, что случилось, рявкнул, чтобы я не лез не в свое дело. Пытаться с ним разговаривать, когда он в таком настроении, бесполезно. Поэтому я и не пытался. Возможно, настроение наставника испортило то, что он не смог повторить того, что я тогда сделал на пустыре. Не знаю почему. Все наставники школы были магами, и Рунс был далеко не самым слабым. Его фаербол проплавил насквозь 3 толстенных каменных блока, когда он бросил его раздосадованной своей очередной неудачей. Но не мог я объяснить майору, как и что нужно делать. Я мог написать ему земные формулы, но что толку? Новые возможности рунной магии майору не давались. Нет, в империи Тарун существовала своя академия, где обучались дети аристократов и их ближайших вассалов. И там была своя кафедра экспериментальной магии. Рунс мне об этом рассказывал. Но толку от нее было немного. Все от того, что в этом мире сложилась довольно странная система. Магия практически не развивалась, как и технологии, разве что в каких-то мелочах. Как будто кто-то целенаправленно тормозил развитие прогресса. Взять хоть те же магические светильники. Их изобрели 1000 лет назад, и они так и остались в том же неизменном виде. Управляющий контур светильника был крайне примитивен, даже на мой непросвещенный взгляд. Энергии он жрал море. Его приходилось часто подзаряжать. Для этого в школе был специальный маг. Старый согбинный гоблин, раз в месяц подзаряжавший все светильники на территории учебного заведения. Я предложил было Рунсу подправить контур, но он удивленно на меня воззрился и спросил, зачем это нужно. Если это устраивало его предков, то и ему сгодится. Работает же. Майор был явным приверженцем того, что лучшее – враг хорошего. И, как ни странно, не исправила положение даже война, хотя земная история ясно показывает, что прогресс идет семимильными шагами, когда разумные, ну или существа, считающие себя таковыми, изо всех сил пытаются друг друга убить. Возникают новые виды вооружений, и если кто-то, грубо говоря, делает лучший меч – то противник старается сделать лучший щит. И так бесконечно. Здесь же такого не было. И в войне со светлыми использовались все те же приемы и заклятия, что существовали века назад. Прорывных изобретений не было уже очень давно. И тут я со своей печатью земли. Рунс, конечно, мгновенно оценил перспективы нового заклинания и на следующий же день попросил его повторить. Пришлось показать еще раз, там же на пустыре, Я внес кое-какие поправки в расчеты, поэтому вал земли был не таким большим, как в прошлый раз. Но Рунс был впечатлен. Он, как бывший кадровый военный, был бы рад поиграть с новым оружием, но, увы, эта магия ему не давалась. Да, в этом мире не было четкой разбивки по стихиям. Гном мог владеть воздушными и огненными заклинаниями, а демон быть водником. В малой степени заклятия всех четырех стихий были доступны всем. Другое дело, что чистых стихийников было крайне мало, и они очень ценились из-за своей силы. И в основном чистыми стихийниками были именно люди. Так уж повелось. И именно один из них, маг огня, уничтожил клан Элины. «Мастер, солнце уже садится», — раздался рядом тихий голос, и я вздрогнул от неожиданности. Демон мог неслышно возникнуть рядом не хуже наставника. Но оно и понятно. Гары все-таки были профессиональными киллерами, и бесшумное передвижение было неотъемлемой частью их профессии. «Да, спасибо, Гар. Лок, хватит носиться, давай сюда». Торг в 5 огромных прыжков перелетел через пустырь и замер напротив, позволяя во всех деталях оценить свою звериную ипостась. Оборотень широко зевнул, обнажив огромные, размером с ладонь клыки, и потянулся точь-в-точь, как кот, выпустив когти на передних лапах. Вообще звериный облик Локка напоминал огромную пятнистую рысь с такими же белыми кисточками на кончиках ушей. Правда, хвост у него, в отличие от земной рыси, имелся, и размером зверюга была побольше раза в 3. Длинные лапы и странная шкура, меняющая расцветку, как хамелеон, дополняли облик оборотня. Странно, что его смогли поймать. В южных лесах у него дома это было бы весьма трудно сделать. Кстати, я до сих пор не знал, за что Лок загремел в школу везунчиков. Торг мог трещать без умолку о чем угодно, но этой темы никогда не затрагивал. А я не спрашивал. Захочет, сам расскажет. Неуловимое глазу движение, и вот передо мной уже стоит Лок в своей человеческой ипостаси. Ну, почти человеческой. Зеленые с вертикальными зрачками глаза оборотня, да когти, то и дело выглядывающие из кончиков пальцев, сразу указывали на его истинную сущность. «Ты бы прикрылся, что ли?» – недовольно скосил глаза на оборотня Гар. Лок стоял перед нами абсолютно голый. Было бы чем хвастаться. «Завидуешь?» – ухмыльнулся Лок, подходя к кучке одежды, которую он сбросил перед обращением. «А многие девочки были в восторге!» «Хвастун!» – буркнул демон, не обращая внимания на подколки оборотня. «И ничего не хвастун!» – прыгая на одной ноге и пытаясь попасть в штанину, ответил Лок. А я с ужасом смотрел на спину Торка. На ней не было живого места. Вздувшиеся бордовые рубцы покрывали спину оборотня от плеч до поясницы. «Кто это так с ним?» «Святой Эйнштейн! Да как он вообще выжил после такого?» «Лок, это что?» — тихо спросил я оборотня. Торг быстро натянул через голову куртку, с его лица исчезла вечная бесшабашная улыбка. «А, это... да так, ерунда. Шрамы украшают мужчину», — попытался отшутиться Лок, но, увидев, что никто не смеется, вздохнул. «Это мне по приговору суда досталось». Судья не стал разбираться, как там все было на самом деле. «Кто я? Нищий торг из леса, в шалаше живущий, без денег и родни, что могла бы вступиться. Она — дочь богатого землевладельца. Нас выследили, когда мы кувыркались на сеновале. Ее отец заплатил магам-охотникам, иначе хрен бы они меня взяли. Усыпили, уроды. А потом заплатил судья нашего округа. Меня обвинили, что я совратил дочь Хаграна, вассала клана Наки, одного из круга высших, и ее изнасиловал. Наказание за такое одно — смерть. Но Риза упросила отца, и мне заменили смерть на школу везунчиков, а перед этим отдали палачу, чтобы запомнил. «Да не страшно, я же торг, на мне все быстро заживает», — вновь улыбнулся Лок. Я заметил быстрый взгляд, брошенный на меня Гаром. «Судья, конечно, был человеком». «Ну да, а как же?» — отвел глаза Лок. «Понятно. Клан Наки, значит. Что ж, запомним. И здесь люди отметились. Продажные судьи, несправедливые приговоры, прогнившая насквозь верхушка, грабящая и унижающая народ». Во мне поднялась волна ярости. В этом мире существовало четкое разделение на касты, как в Древней Индии. Люди, разумеется, занимали высшую строчку табели о рангах, являясь по сути здешними брахманами. Ниже располагались кшатрии, воины и администраторы, наместники земель, управляющие. Разумеется, право судить имели только люди, судебная, исполнительная власть была под их полным контролем. Еще ниже располагались вайшья – крестьяне, ремесленники, торговцы. А на самом дне социальной пропасти находились отверженные – шудры. Самая грязная работа доставалась именно им. Сам Лок, как я понял, был из вайшья. Его небольшой клан занимался охотой. Поставлял богачам редких животных. Но родители Локка умерли, когда он был совсем маленьким. Других родственников у него не было. И он остался совсем один. До сегодняшнего дня я хотел только одного – сбежать отсюда, вернуться домой и забыть, как страшный сон, все то, что со мной произошло. Но теперь я понемногу начинал ненавидеть. Пусть я человек, но человек – это не только мясо и кости. Человек – это душа. А здешние человеки свои души потеряли, если вообще когда-то их имели. «Мастер, нам пора. Солнце уже село. Наставник Рунс будет недоволен». «Да, иду». Я поднялся с каменного блока. «Следует по возможности отдохнуть. Завтра будет тяжелый день». В библиотеке все должно быть идеально. Наставник сегодня даже отменил ежедневные тренировки, бросив нас наводить лоск. Как он выразился, все должно сиять, как яйца у торка, чем смутил до нельзя Локка и развеселил всех остальных. Даже на лице обычно невозмутимого Гара мелькнула быстрая улыбка. Вот ведь еще проблема. Гар упорно продолжал именовать меня мастером, и даже позволял себе не выполнять распоряжения наставника. Так продолжалось до тех пор, пока я прямо не приказал Гару слушаться майора. У меня никогда не было слуг, и я понятия не имел, как нужно себя вести. Боюсь, что Гар считает меня полным придурком, хотя по его неподвижному, как маска, темному лицу сложно что-либо прочитать. Он насмерть вбил себе в голову, что я отныне являюсь его хозяином. И мне, хочешь не хочешь, пришлось это принять. А тут еще и Лина со своими заморочками. После того, как я отдал ей свою кровь, она ходила за мной по пятам, не отпуская дальше, чем на 5 шагов. Скрыться от нее можно было только в уборной. Поведение ее резко изменилось. Она перестала называть меня наследничком, теперь именуя повелителем. Что неимоверно меня бесило. Ну какой я к лешему повелитель? «Ксандр, а в твоем мире что, по-другому?» — негромко спросил идущий рядом Лок. Гар неслышно скользил чуть позади. Он решил взять на себя функции моего телохранителя, а Элли, похоже, не собиралась с этим мириться. Она во всеуслышание заявила Гару, что демон не может быть телохранителем. Он де убийца, а не охранник. На что Гар парировал, что вампиры ничуть не лучше, и что у нее нет опыта. И все это при мне и на повышенных тонах. Еле разнял их. Сейчас вампирши не было рядом только потому, что у нее был индивидуальный урок с наставником. Конечно, силы без аргитовых браслетов Элли было не занимать. Застрявший в манекене топор я смог вытащить с большим трудом. Но эту силу она контролировать не умела. Вот именно контролю ее майор дополнительно и обучал. Гара этому учить не надо было. Его клановая школа была неплоха. Это признал и сам Рунс. Наверное, он смог бы справиться с ангелом тогда на экзамене. Ну а в спарринге демон бил меня в 8 схватках из 10. Даже маятник почти не помогал. Опыт реальных схваток у Гара был огромным. Здесь мне с ним не равняться. Странно, но он ни разу не попросил снять с него антимагические наручи. А когда я сам предложил, ответил, что не испытывает особого дискомфорта и чтобы я не беспокоился. В моем мире? Да по-разному. Много стран, везде свои законы. Но, наверное, разница небольшая. Кто сильнее, тот и прав. Только здесь главнее тот, у кого магия сильнее. А там, у кого оружие разрушительнее и денег больше. Люди, похоже, во всех мирах одинаковы. «Мастер», — прервал меня Гар, — «вы должны кое-что знать. Вы, как глава рода Нолти, распоряжаетесь всеми финансами клана. В хранилище замка Нолти есть какая-то сумма, но основная часть денег находится на счетах в Императорском центральном банке. Агата Нолти не сможет их снять, только вы». «Вот значит как». Остановившись возле входных дверей, я задумался. Здешний император явно не глупый человек. Он через центральный банк, в котором находятся основные средства кланов, входящих в круг высших, может их контролировать. Деньги всегда правили миром, и, похоже, без разницы, магический он или нет. Тут я был неправ. Магией можно сжечь лес или разрушить город, но вот его построить... Как и невозможно с помощью заклинаний вырастить за день урожай. Такой магии в этом мире не было. Продукты питания выращивали крестьяне. Маги только могли призвать дождь во время засухи или наоборот разогнать тучи, если урожай начинал гнить на полях. Что тоже очень немало. Но и магов-погодников было совсем немного. И все они находились при дворах самых богатых лендлордов, людей. А если финансами Агата распоряжаться не может, то я ей нужен. Вопрос, насколько и какими методами? Клан, входящий в круг высших, наверняка обладает большими богатствами, и я вновь оказываюсь под ударом. Когда речь идет о власти и деньгах, жизнь непонятного человечка из немагического мира не стоит и ломаного гроша. Возможно, первый советник поспешил меня навестить еще и по этой причине. А возможно, что... Гар, повернулся я к темному силуэту. Второе солнце уже село, и в наступившей тьме были видны только горящие красным глаза демона. Естественных спутников у этой планеты не было, поэтому с заходом солнца темно становилось мгновенно. Да, мастер Ксандр. «У тебя ведь было еще одно дополнительное задание, не так ли?» «Вы очень проницательный мастер. Другие кланы могли узнать о вашем появлении и попытаться каким-то образом на вас повлиять. Например, женить вас». «Ух ты, черт!» Перед глазами мгновенно появилась живописная сцена постельных утех с Лисаной. «Неужели...» «Да нет, бред! Она же Карила, а я человек...» Да и не существует высших аристократов ни людей. Вроде бы. Тот сборник аристократических родов империи, что я нашел в завалах библиотеки, описывал кланы, входящие в круг высших, 200-летней давности. С тех пор могло что-то измениться. Надо бы прояснить этот вопрос. Что, прямо здесь, в школе? Нет, но есть немагические средства. Женщины пользуются алхимическими зельями для обольщения мужчин до сих пор, хотя это и запрещено указом императора. Мужчина, если примет такое, превращается в безвольного раба. Но когда речь идет о власти, все средства хороши. Поэтому будьте осторожны, мастер. И лучше, если вашу пищу первым буду пробовать я. Да уж, похоже, в методах здесь не стесняются. Впрочем, на земле ничуть не лучше. Думаю, что это уже перебор, да и наставник точно будет против. Я открыл тяжелую дверь и шагнул внутрь. Демон неодобрительно качнул головой, но возражать не стал, молча проследовав за мной. Не успел я выйти в общий зал, на этот раз хорошо освещенный. Рунц заставил гоблина-мага как следует зарядить все светильники, и теперь не нужно было шарахаться в потемках или зажигать свечу, обычно стоявшую на полочке возле входа. Как сверху раздались быстрые, легкие шаги, и вниз по лестнице сбежала Элли. «Повелитель, вас ждет наставник Рунц, и ходить одному ночью опасно. И вообще, я бы на вашем месте не доверял этому демону. Он убийца, а не защитник. А вампиры в темноте видят, как днем, и могут вовремя заметить опасность». Позади раздался тихий рык. «Опять они за свое». «Так, хватит меня опекать. Я не ребенок и могу постоять за себя. Это всем ясно. И, Элли, я тебе сколько раз говорил, не называй меня повелителем», — рявкнул я. «Простите, повелитель», — склонила голову вампирша. «Тьфу, хоть сову опень, хоть пнем о сову. Демон с вампиршей решили взять меня под свою опеку, не очень-то поинтересовавшись моим мнением по этому поводу». Я метнул разъяренный взгляд на Элину, который не произвел на нее совершенно никакого впечатления, и поспешил на второй этаж в апартаменты майора. Что случилось? Наставник, как все военные, свято придерживался распорядка дня и дергать меня по пустякам точно не стал бы. «Заходи, Ксандр», — раздалось из-за закрытой двери, едва я поднял руку, чтобы постучать. Рунс каким-то образом всегда чувствовал, кто подошел к его обиталищу. Наверное, какие-то магические сигналки установлены не иначе. Хотя нет, какие сигналки? Я же впитываю в себя всю магию. Впрочем, не суть. «Учитель», — поприветствовал я наставника, войдя в его комнату. Рунс и здесь навел порядок. Относительный, конечно. Во всяком случае, постель была заправлена, а на столе отсутствовала грязная посуда. Да и бутылок по углам не было видно. «Вы хотели меня видеть?» «Да, присядь», — кивнул майор на стул, стоящий возле платяного шкафа. Я сел, не ожидая услышать ничего хорошего. Майор был не в настроении все последние дни, мог наорать ни за что, ни про что. Вот и сейчас на меня смотрела хмурая физиономия, и я приготовился к плохим новостям. «Что-то случилось, учитель?» «Случилось», — буркнул Рунс. «Все равно бы ты об этом узнал, поэтому лучше я сам тебе расскажу». У меня замерло сердце. «Указом императора меня снимают с должности библиотекаря школы. Дошли слухи. Завтра днем прибывает комиссия круга, и меня официально об этом известят. Так что скоро здесь появится новый библиотекарь». «Дерьмо! Так вот, почему последнее время наставник сам не свой и гонял меня с Локком и Гаром на тренировках до полной отключки!» «И куда вы потом?» «Не знаю», — чисто человеческим жестом пожал плечами майор. «Наверное, вернусь домой. Отставным гвардейцам полагается пенсия. Цветочки буду выращивать». Было видно, что наставник сдерживается изо всех сил. «Вас? С вашим опытом? Они что там, с ума посходили?» «Аккуратней, парень, с указом императора не спорят», — одернул меня Рунц. «Жаль, что у меня было так мало времени, не успел передать тебе всего, что умею. Но основу ты знаешь, если будешь упорно тренироваться, то от пары светлых тварей отмашешься. Да и Гар тебе поможет. У него несколько другая школа, но принципы схожи». Я сидел, не зная, что и думать. Я успел привязаться к старому крысу, грубияну, солдафону и любителю горячительных напитков. Но именно он показал мне, что темным или светлым тебя делают поступки, а не то, кем тебя считают другие. «Да, еще кое-что. От Ланниса был посыльный. В школу прибыл дознаватель из охранного приказа. Остановился в гостевом доме. Думаю, ты понимаешь, что это по твою душу. Так что завтра утром будь готов к допросу. Эти твари по-другому не умеют». Перед глазами мгновенно вспыхнуло воспоминание. Комната допроса, короткая металлическая цепь, соединяющая кандалы с кольцом в столе. и эльф-дознаватель, отправивший меня сюда». «Дознаватель? А имени его посыльный не сообщил?» Подобрался я в ожидании ответа. «Да, что-то вроде Гишас или Вишон. Это имеет значение?» «Твою мать! Старший мастер-дознаватель охранного приказа Бишоп явился по мою душу. Большая шишка». От нехорошего предчувствия кольнуло в сердце. «Кажется, моя спокойная жизнь, если, конечно, можно вообще назвать спокойной жизнью пребывания в школе везунчиков, подошла к концу».